62. Кайо. 3 марта 1917 года. Военная цензура пришла к выводу, что огонь, удостоенный Гонкуровской премии, опубликованный в газете «Эвр», а затем напечатанный тиражом, если не ошибаюсь, не менее 60 тысяч экземпляров, произведение опасное для уранских читателей. Меня об этом предупредил командир дивизии, и так как я просил его подумать, прежде чем запретить книгу, он сам просмотрел ваш роман и затем окончательно запретил мне читать лекцию о вашей книге в следующих выражениях, цитирую: «В огне реальность искажена, а стиль груб и низменен, если не сказать больше. Под предлогом изображения действительности автор излагает социальные требования, исходя из односторонних и тенденциозно подобранных фактов. Так автор систематически умалчивает о роли и даже о присутствии офицеров. А если в виде исключения он о них и упоминает, то только для того, чтобы выставить в плохом свете. Солдаты у него несчастные люди, покорившиеся судьбе, или же более или менее сознательные интернационалисты. Исходя из всего этого, генерал считает вредным и опасным говорить о вашей книге перед иранской публикой. Я пошлю вам копию этого документа, если это может вас заинтересовать». Отвечая генералу, я изо всех сил защищал огонь и просил разрешить мне, по крайней мере, говорить о ваших довоенных произведениях. Я думаю, что в этом он мне не откажет. Очень интересно представить широкой публике, не упоминая огня и не возбуждая страсти, вызванные современными грустными событиями, внутреннее единство и развитие вашей мысли вплоть до сегодняшнего дня. Во всяком случае, генерал сделал вашей книге прекрасную рекламу. С момента объявления о предстоящей лекции в Иране было продано значительное количество экземпляров огня. Очевидно, что как только станет известно о запрещении лекции, то желающих купить ее станет вдвое больше.